Глава 25. Мила. Утром проснулась с большим трудом. Возможно, из-за вчерашней вылазки и незапланированной пробежки по ночному лесу, а вероятнее всего из-за того, что я проворочилась большую часть ночи без сна. Думала о Матвее и его старшем братце, невероятным образом оказавшемся на территории Академии. Его желание навестить брата в Академии ночью показалось мне более чем странным. На территорию Игната пустить не могли, а это означало, что где-то там у озера в заборе был лаз. Ну или он приплыл по озеру. Другого объяснения я не видела. Но зачем такие заморочки, непонятно. Жил Игнат, со слов Матвея, совсем рядом. Разглядеть этого здоровяка вчера у меня возможности не было. Но на первый взгляд впечатление лесника или фермера своим внешним видом он совсем не производил. Чем же мог заниматься 25-летний и довольно симпатичный мужчина в такой глуши? Кроме того, меня волновало и злило, что Игнат не просто про меня знал, но и в открытую предъявлял требования и угрожал расправой при неподчинении. Этот возмутительный факт не шел из головы. Для себя решила, раз Матвей не собирался отвечать на мои вопросы, я при первой же возможности с радостью задам их его старшему брату. А еще попробую попросить его о помощи. Если он с такой легкостью регулярно и беспрепятственно проникает на территорию Академии, значит, без труда поможет выбраться и мне, вернее, нам. Вспоминая, с какой осторожностью вчера он нес миниатюрную Ольгу на руках, я невольно улыбнулась. Кажется, теперь у меня был вполне весомый козырь для манипулирования этим загадочным здоровяком. Рыжий и такой робкий козырь. Но первым делом я планировала выяснить, как именно Игнат попадает на закрытую территорию Академии. А для этого я могла, не выдумывая лишних поводов, просто выйти на утреннюю пробежку. Пока я строила грандиозные планы, дверь приоткрылась, и в проеме возникла заспанная и немного растерянная мордашка Ксюши. Ее взгляд скользнул по мне. Одна бровь удивленно приподнялась, а потом подруга зашла в комнату и, широко зевнув, осторожно прикрыла дверь. «Я думала, ты все еще на пробежке», — промямлила она, и, сев на край кровати, поджала ноги и поежилась от утренней прохлады. «Вчера набегалась». Протяжно вздохнув, фыркнула я и, кивнув на приоткрытое окно, попросила. «Прикрой, а то сквозит. Всю ночь не спала. Думала, хоть свежий воздух поможет». «Всю ночь?» — хмыкнув, переспросила подруга. И, глянув на меня с подозрением, уточнила. «А разве вы не...» «Постой, Макс сказал, что вы...» «Ай, ладно, забыли». «Не поняла». Протянула я заинтригованно и, подтянувшись повыше, сунула под спину подушку, устраиваясь поудобнее. Ксюша тут же утянула край одеяла на себя и, закутавшись по самый нос, потупила взгляд, делая вид, что изучает свой маникюр. Степень ее смущения и оттенок стыдливого румянца подсказали, что она явно и вполне осознанно что-то недоговаривает. Пихнув Ксюшу ногой, я намекнула, что жду подробностей. Но подруга тут же попыталась сменить тему. «Разве ты не каждое утро бегаешь?» Продолжая прятать взгляд, невозмутимо поинтересовалась подруга. «А разве ты умеешь смущаться?» Вопросом на вопрос ответила я и, продолжая сканировать каждую ее эмоцию, добавила. «Где ты была, когда мы вернулись?» «У себя», пожав плечами, слишком поспешно отозвалась Ксюша и, сменив позу, завалила меня отвлекающими вопросами. «А что случилось с Олей? Это правда, что ее принес мужчина? Говорят, что он не студент, но и среди преподавателей его никто не видел. А ты его знаешь? Как так вышло, что она не...» «А почему ты не спросишь у нее сама?» Не выдержав, выпалила я с нескрываемым раздражением и, прицикнув языком, заворчала. «Я надеялась, что ты нас прикроешь, а ты...» «Как же я у нее спрошу?» Покраснев, перебила Ксюша и, махнув рукой в сторону окна, ошарашила новостью. Ее еще ночью перевели в местный стационар. «Что?» Понимая, что наша ночная вылазка раскрыта и, похоже, последствия затронут всех, я вскочила с кровати. Метнулась к креслу и, схватив джинсы, начала их натягивать, прыгая по комнате и ворча под нос. «Как я могла не услышать? Почему не позвали? Это пиздец, катастрофа! Не преувеличивай!» Покачивая свешенной с кровати ногой, фыркнула Ксюша. И, наблюдая за моими экстремальными неуклюжими попытками одеться, рассмеялась. «Чего ты ржешь?» — вспылила я и, поспешно собрав волосы в небрежный пучок, скомандовала. «Собирайся, надо срочно навестить Олю и выяснить, что она успела. Но туда же не пустят!» — пожав плечами, сообщила подруга. И, встав, подошла к двери. Открыв, обернулась и, нахмурившись, перечислила. Рано утром приходила медсестра, забрала большую часть Олиной одежды, абсолютно все учебники и кое-что по мелочи. Сказала, что нас в стационар не пустят, а новости будут сообщать через дежурный персонал. «Не нравится мне все это», — угрюмо протянула я и, заговорив тише, поделилась своими опасениями. «Про стационар впервые слышу, а вот если ее изолировали как нарушительницу, то это уже...» «Так мы же тоже нарушили!» Снова прикрыв дверь, испуганно проблеяла Ксюша и, глянув на полупустой коридор этажа, обреченно спросила. «Думаешь, за нами тоже придут?» Оля попалась, и из-за травмы ее участие в вылазке доказательств не требует. «А вот мы...» Выдавила я неуверенно, но подруга, похоже, впечатлилась моими выводами. «И что же нам делать?» Всхлипнула Ксюша и, прикрыв рот ладонью, снова оглянулась. «А ничего!» Немного подумав, я пожала плечами и, взяв с кресла халат, дополнила. «Я в душ, а потом идем на учебу. А если спросят? Уверена, что Оля промолчит, но мы же не...» «Не были, не сбегали, не участвовали, не слышали и ничего об этом не знаем. Запомнила?»